Как ты узнал? Почувствовал. Да, готовясь к бою с герцогом, я перекинулся в свою демоническую форму, чего не делал уже давно. Именно в таком состоянии мне и удалось заметить неожиданно знакомую энергию на самой грани чувствительности. Опознать же суть гостя было уже несложно, благо, опыт прошлой жизни и общение с союзниками Сириуса давало себе знать. «И что прикажешь теперь делать?» – поинтересовался Талтис. «Я составлю методические пособия для бойцов и внесу массив информации в память артефактов симуляторов, обдумав ситуацию», – произнес я, «как минимум». Это даст возможность справиться с вампиром. Насколько он силен, если тебе удалось заметить его на таком расстоянии, нахмурился Патрик. Очень. Я еще не встречал настолько старых и матерых особей, вздохнул я, потому придется готовиться к тяжелой схватке, если ублюдок явится сюда. Значит, ты считаешь, что это ловушка, задумчиво произнес герцог, выслушав вампира. Неожиданное послание подчиненного заставило архимага рискнуть и покинуть свое место в ордене, дабы встретиться с одним из самых странных и неоднозначных своих подчиненных. Радости данный факт герцогу не добавлял. В любой момент его могли хватиться, и тогда ситуация. «Уверен в этом», — кивнул череп, — «слишком много факторов подозрительно сошлись в одной точке. Слишком все гладко. Да еще и странности с тем, как именно была получена информация». Пока вампир озвучивал все детали своей позиции и логические выкладки, подкрепленные наблюдениями нежити, архимаг прикидывал, как будет избавляться от своих агентов. Черепу мужчина доверял. Высшая нежить – не то существо, что станет бить тревогу без веских причин. К тому же, вампир давно доказал наличие острого ума и невероятно развитого чутья на опасность. А как быть с технологиями, которые выходят из этого нового отдела? Поинтересовался герцог. Сам он уже прикинул варианты и начал подозревать фиктивность работы сего подразделения. Однако, ему хотелось услышать ответ вампира. Полагаю, есть некий источник информации, которую Кларк не желает озвучивать за пределами своего ближнего круга. Отдел ж служит чем-то вроде приманки и средства отвода внимания от чего-то действительно важного. Возможно, Кларку удалось каким-то образом восстановить память Кардана или добраться до Фриза. То, что ни Хаган, ни сам герцог не смогли добраться до резервного имперского и, очень плохо, учитывая возможности этих разумных машин, созданных сумрачным гением древних инженеров и магов, в будущем человечество ждут серьезные проблемы. Фриз гарантированно учтет ошибки Кардана и будет действовать значительно осторожнее. Тогда, сворачивая операцию, принял решение архимаг, риск того не стоит. Хорошо. Покинув своего слугу, герцог направился к челноку, который должен был доставить его в орден. Несмотря на принятые меры безопасности, мужчина нервничал. Айзек Кларк, несмотря на то, что еще очень далек от титула архимага, весьма опасен просто в силу непредсказуемости поступков, изворотливости, живучести и сплоченной команды из магистров-боевиков, что будет прикрывать его спину в случае необходимости. В таких условиях открытая схватка опасна даже для герцога, что подтвердила судьба Хагана. К тому же, если ситуация приведет к поединку, на идее перехвата власти над орденом империи и пространством дракона можно ставить крест. Слуги Кларка ни за что не подчинятся ему. Они все идейные ублюдки, которые скорее погибнут, чем склонятся перед тем, кто убил их вожака. Во всяком случае, большинство. Увы, но меньшинство в данной ситуации не решает ничего. Скольких бы агентов ни завербовал герцог, они не смогут удержать орден от распада и резни, если события пойдут по самому неприятному сценарию. «Лучше бы я выбрал другого», — покачал головой архимаг, осознав, что пешка не только превратилась в короля, но и покинула шахматную доску, заняв место посреди игроков. Неприятное осознание остро резануло по гордости герцога. Мужчина давно привык к тому, что его планы реализуются именно так, как он того хочет. Теперь же, когда пешка вышла из-под контроля и стала представлять опасность, он пытался понять, как действовать уже в этих условиях. «Ну не уничтожать же орден», — нахмурился герцог, «все же, он весьма полезен». Или, хм, в голове архимага начал формироваться план действий, подразумевающий скрытую помощь в усилении пространства дракона, промышленного и финансового потенциалов этой страны, созданию условий для роста численности населения. По сути, герцог собирался превратить детище Кларка и его команды в достаточно крупное государство, нечто среднее между магистратом и федерацией. Это позволит создать конкуренцию между крупнейшими центрами промышленности и финансов, а также поможет организовать сразу три ветки развития расы, полностью магическую, техномагическую и сугубо техническую. При такой варианте люди гарантированно выживут при столкновении с любым противником. Постоянная напряженность между этими государствами вызовет высокий уровень милитаризованности и спровоцирует появление громадных военных флотов. Данный фактор сам по себе способен увеличить выживаемость расы, а различные пути развития сделают людей крайне неудобным противником для кого угодно. «Придется подождать с Кларком», – мрачно вздохнул герцог, – «опасно, но сейчас его детище без ордена не выживет, быстро скатится». Приняв решение, архимаг успокоился и приступил к продумыванию деталей. Тактический андроид ТМД-11 СБЦ наблюдал за странным, даже по его меркам, киборгом, находящимся на мостике. Сейчас машину уже не волновало серьезнейшие отличия этого варга и его приказов от первоначальных программ и задач. Долгий процесс перестройки личности дал свои результаты, из-за чего детище имперских технологий, серьезно улучшенных современными разработками, просто ожидало приказа от киборга с более высоким приоритетом. Эскадра снимается с фронта для особого задания. Проведение археологических раскопок. Место проведения работ. Созвездие Краш, система Ойл Краш, планета Ойл 2. Приказ принят, коротко ответил ТМД-11 СБЦ. Робот давно не удивлялся тому, что варги, киборги с высшим приоритетом, предпочитали не передавать пакет данных, а озвучивать свои приказы акустически, используя для этого динамики. Подобное поведение было замечено ТМД-11 СБЦ и за другими роботами, что прежде являлись руководством инфильтраторов. «Я могу узнать, что именно нам предстоит искать, это поможет подобрать оптимальный состав снятых с фронта кораблей». «Снимай всю эскадру», — повернулся к тактическому андроиду Ворк. «На фронте тяжелая ситуация», — попытался объяснить ТМД-11 СБЦ. «После уничтожения основных производств, мы испытываем серьезный дефицит комплектующих и новых бойцов. Многие корабли нуждаются в ремонте. Если мы не найдем последний склеп, то нас добьют», — перебил его Ворк. «Это вопрос времени. Неважно, что сейчас будет происходить на фронте, органики выматывают нас, ведя войну на истощение. Если не обеспечить новые производства, то у них получится реализовать свой план». «Понял», — ответил ТМД-11 СБЦ, — «приступаю к выполнению приказа». Ворк же, уставившись на один из дисплеев, скрестил стальные руки на груди и неподвижно замер, став похожим на жуткого вида статую, больше похожую на обвешанный бронеэлементами стальной скелет, отливающий зеленью. Киборг, обладающий личностью и душой некогда живого существа, павшего в войне с Зефар, понимал, что эта война бессмысленна, с одной стороны, а с другой, одна из веток киборгов успешно вела бои с Эльдар, Алкар и Урукхай, планомерно истребляя эти расы. Правда, люди в этом изрядно помогали, организовывая с помощью боевых вирусов настоящие эпидемии. Однако истина заключалась в другом. Варги были созданы с целью мести расе Зефар, уничтожившей другие виды разумных. С тех пор прошли сотни тысяч лет, а то и миллионы. Древние навигационные карты оказались бесполезны, одни звезды исчезли, другие появились, а третьи сменили свое положение. Более того, новые расы принялись заселять то, что когда-то принадлежало его народу. Последний факт вызывал черную зависть и обжигающую ненависть в разуме киборга. Ведь, когда-то он тоже был живым существом, но ныне лишен возможности радоваться ощущениям нормального тела из плоти и крови, чувствовать холод и тепло, вдыхать запахи цветов, есть и пить пьянеть от вина. Никогда более у варга не получится познать радость секса. Технология, благодаря которой появились ему подобные, имела серьезный недостаток. Души представителей вымирающей расы легко стали частью машин, но вот пересадить их в новые тела уже не получится. Это был билет в один конец, возможность вернуться и отомстить, за которую пришлось заплатить действительно кошмарную цену. В этот раз Зефар снова пали. Люди смогли найти способ расправиться с ними. У них получилось то, что не успели сделать создатели варгов. Однако это не означало, что ожившие мертвецы, чью плоть ныне заменяет металл, остановится. Во всех склепах есть хранилище биоматериала, чистого, неповрежденного теми болезнями, что обрушили на их расу Зефар. В теории возродить павший народ можно, но кто это будет делать? Создавая средства мести, павшая раса допустила ошибку. Киборгами, наделенными душами, стали инженеры и воины, а не медики и генетики. Ни одного ученого среди обитателей склепов попросту нет. А это значит, что необходимы пленники из числа современных рас. Однако, сколько бы их ни удавалось захватить, ни один из ученых не пошел на сотрудничество с варгами. Казалось, будто бы они знают настоящий план оживших машин и потому готовы умереть, но не дать ему реализоваться. Корабли 5-го и 6-го флотов покидают свои позиции и выстраиваются в походный ордер, вырвал из раздумий Эльтрона механический голос ТМД-11 из БЦ. Хорошо, продолжай выполнение приказа. Я отправлюсь в технический отсек, обслуживать свою платформу, мрачно ответил Ворг. В голосе киборга чувствовались злость и отвращение. И если тактический андроид посчитал, что причиной тому является несовершенство конструкции его лидера, то сам Альтран имел иное мнение. Его нынешнее тело совершенно с точки зрения универсального боевого робота-пехотинца. Другое дело, что ему хотелось быть живым, а не мертвым куском металла. Они все будут уничтожены, подумал киборг, все живые. Раз я мертв, то и они подохнут. А после этого можно будет заняться возрождением моего народа. Наверное, это был тот самый неприятный побочный эффект, которого опасались давно исчезнувшие ученые. Машинное безумие, как они его назвали. Этот термин подразумевал постепенное развитие массы психических отклонений из-за того, что разум и личность лишены привычного набора органов обоняния и осязания. Альтран прекрасно понимал это. Однако, бывшему командующему эскадрой, адмиралу, было плевать. Он мертв. Они все мертвы. Вся раса. Никого больше нет. Все, что было им дорого, исчезло, не оставив после себя даже руин. Смысла жить дальше нет, зато есть кое-что другое. Альтран заметил, что во время боев, если получается убить живого органика с помощью манипуляторов, то он на несколько мгновений снова ощущал себя живым. Казалось, будто бы ему возвращалась способность чувствовать запахи, вкусы, а вместо кибернетической платформы у мужчины прежнее тело. После того, как стало ясно, что это не случайность, не эмуляция, созданная некими программами, а следствие метода убийства, офицер обдумал произошедшее и пришел к выводу, что все дело в магической составляющей его тела. Увы, магом он при жизни не был и потому не понимал, что именно артефакторы заложили в ожившие машины, коими стали многие представители его расы. Впрочем, стоило Альтрану повторить столь приятный опыт, как сомнения покинули его искалеченной смертью и жутким посмертием разум. Теперь офицер пользовался любой возможностью хоть на мгновение, но почувствовать себя живым, ради чего убивал пленником собственными руками. Что значит «снялись»? Нахмурился Фрост, глядя на своего подчиненного. Больше 500 звездолетов разного класса попросту снялись с фронта и отправились в неизвестном нам направлении. Мы пытаемся рассчитать вектор их движения, но... Так, сделал глубокий вдох генерал-майор, доложив штаб флота и вставку Верховного. Я на доклад безопасникам. Как бы это все ни стало большой проблемой, есть. Варги были машинами, да, разумными, обладающими личностями представителей той расы, что погибла в войне с Зефар. Это разведке федералов удалось выяснить, благо, активные боевые действия в пространстве конфедерации позволили найти достаточное количество поврежденных киборгов. Однако, несмотря на свое происхождение, варги являлись роботами, а это означало, что они всегда будут рассчитывать все свои действия и их последствия. Потому отвод значительной части кораблей с линии боевого соприкосновения являлся крайне серьезным фактом. 500 звездолетов, не вся их орда, что в данный момент имеет численность порядка 4000 боевых кораблей. Однако это достаточно большая цифра. На ровном месте, бросив наземные подразделения, они не могли уйти. Загрузив на карту памяти информацию по ситуации, офицер приказал своему помощнику связаться с СФБ. Ему требовалось доложить о произошедшем Райену. Реальные хозяева страны явно отреагируют на все это куда быстрее штабистов. Покинув здание ГУВР, Алан направился в СФБ. Его бронированный спиддер, в сопровождении сразу 4 легких истребителей, быстро двигался к своей цели. Генерал-майор, глядя в окно своей машины, обдумывал полученные сведения, сопоставляя их со странной активностью змей, которые неожиданно для всех занялись археологией, да еще и стали привлекать для этого ЧВК. Неужели они нашли нечто важное для киборгов, до такой степени, что варги предпочли сорвать с фронта часть своих сил? Пробормотал офицер. Трель входящего вызова заставила Алана отвлечься от раздумий. «Генерал, что случилось? Мой секретарь получил от вашего ведомства сообщение о необходимости срочной встречи». «Да, есть новости. Обе пришли одновременно, и я затрудняюсь их охарактеризовать». «Хорошо, я вас жду». Закончив разговор, Фрост снова уставился в окно. Странное чувство нарастающей тревоги заставило офицера нахмуриться. В этот момент его взгляд остановился на странном блеске, больше похожем на... Больше ничего генерал-майор Алан Фрост не успел. Лазерный луч сжег его спиддер вместе с водителем и обоими охранниками. Его мощности хватило на пробитие щита правительственного транспорта и его мгновенное уничтожение. Истребители сопровождения метнулись к зданию, с одного из балконов был произведен выстрел, но почти сразу же их настигла судьба спиддера. С соседних зданий по ним открыли огонь другие лазерные установки, обладающие невероятной для своих габаритов мощностью. Пятеро инфильтраторов, замаскированных под людей, быстро покинули свои позиции. Один из них достал непривычного вида КПК и набрал на языке варгов короткий текст сообщения. Альтран был безумным роботом, но очень умным. В отличие от большинства своих собратьев, он понял, что если надеяться исключительно на военный путь, то у варгов шансов попросту не будет. Слишком уж велики возможности органиков. Потому он смог найти выход. Киборг умудрился выйти на инфильтраторов, не успевших покинуть одну из захваченных варгами планет в конфедерации и перепрограммировать их. Новые агенты оживших машин оказались более чем удачным приобретением. Они смогли сделать то, что не под силу ни одному из собратьев Альтрана, проникли в столицу Федерации и принялись готовить покушение на руководство страны, инженеров, руководителей министерств и ведомств. Сам немертвый адмирал исчезнувшей расы считал, что если обезглавить самое большое государство людей, посеять в нем смуту, то потом военных поставок в конфедерацию серьезно сократится, благодаря чему у киборгов появятся шансы расправиться с этой страной. «Значит, это не змей?» – нахмурился Фрейер. «Нет», – покачал головой Ив. «Во-первых, эти ублюдки уже достаточно давно прекратили диверсии на территории Федерации. Максимум, что они сейчас устраивают – похищения и демонстративные казни самых радикально настроенных чиновников. Но ликвидировать военных, да еще и главу ГУВР, подобное было еще до того, как змеи создали пространство дракона. Тогда кто это был, выясняем», – прошипел в ответ Райен. «Хуже другое. Одновременно с убийством Фроста было совершено нападение на штаб его управления. Нападавшие взломали систему безопасности, сумев отключить газоуловители, после чего закачали в вентиляцию взрывоопасную смесь и произвели подрыв. К счастью, основная часть персонала находилась в той части здания, что имеет повышенный уровень безопасности и выделенные комплексы фильтрации воздуха. Значит, все не так плохо», — нахмурился Дарнал. «Почти 6000 трупов, не так плохо», — покосился на него Райен. «Высший офицерский состав и архив целы, а вот остальные». «Змеи молчат», — произнес Дикмар. «Обычно, если что-то устраивают именно они, то тут же заявляют об этом по всем СМИ и социальным сетям. Даже видео с нашлемных камер и дронов не забывают выложить. Сомневаюсь, что это они, не их стиль», — покачал головой Ив. «Орден Империи всегда действует таким образом, чтобы показать превосходство магов над простецами. Ради этого они порой жертвуют эффективностью, устраивая открытые сражения. Но не в этот раз. Полностью технический подход, как и в случае с Фростом. Генерала убрали с помощью установленных на балконах жилых высоток излучателей с корабельных орудий. Переделанных, понятно. Следователи еще разбираются, но ясно, что речь идет о главном калибре звездолета уровня корвета. Что странно, наведение производилось вручную, учитывая скорость движения спиддера генерала и расстояние между ним и стрелками. «Киборги», — хмыкнул Фрейер. «Да», — вздохнул Райен, — «больше некому. Маги бы действовали иначе. Тех же демонов натравили, например. Такое ими уже проворачивалось. Записи камер наблюдения, в течение часа до покушения и еще 40 минут после, имел место сбой, из-за которого безопасный город в радиусе 5 километров вокруг позиций стрелков попросту не работал. Подготовились», — покачал головой Дикмар, — «и все просчитали. До секунды. Именно так. А что именно должен был сообщить генерал?» «О двух вещах», — вздохнул Райен. «Змеи заинтересовались археологией и устраивают раскопки на окраине нашего рукава галактики, в мертвых системах. Что-то они, судя по всему, нашли. Во всяком случае, других причин, из-за которых варги сорвали порядка 500 вымпелов с фронта и отправились неизвестно куда, попросту нет. Вы так уверенно сопоставляете эти факты. Смотрите, вместо ответа Ив попросту включил запись с одного из зондов, на которой был запечатлен процесс сбуксировки остова какого-то звездолета двумя фрегатами характерной формы. Все равно, маловероятно, что два факта имеют нечто общее, покачал головой Дикмар. Нам об археологической деятельности змей удалось узнать больше года назад. Однако, варги не реагировали подобным образом. Да и сами орденцы весьма странно себя вели. Охрана не их собственных боевиков, а наемники из ЧВК. Да и само направление не слишком вяжется с деятельностью этих террористов. Полагаете, это обманка? Нахмурился Ив. Ну, наши аналитики пришли к выводу, что змей кого-то пытались выманить, из-за чего и устроили эти показательные раскопки. Другое дело, что в процессе им удалось откопать несколько ржавых обломков их седой древности. Но ценность для ВПК они точно не представляют, не то состояние. Зато вооружение у них теперь, фыркнул Дарнал, кое-кто из моих друзей сообщил, что змеи во время нападения на базу его ЧВК использовали весьма странное вооружение. Вместо голубой или зеленой плазмы, они стреляли фиолетовой. Да и лазерные технологии у них, судя по всему, сделали серьезный шаг вперед. Во всяком случае, два их корвета просадили щиты одному фрегату имперской постройки за несколько минут, а затем разворотили броневой слой корпуса. Экипаж едва смог увести судно. И это помимо других странностей. Полагаете, что-то они да нашли? Нахмурился Дикмар. Ну, во всяком случае, мои друзья считают, что они не на ровном месте стали демонстрировать такие возможности вооружений, да и двигатели на их кораблях имели достаточно странный след, а скоростные характеристики отличались от обычных, уставился на Рика Чайлз, словно бы что-то прикидывая в уме. Да, причем, в лучшую сторону, кивнул Дарнал, аналогичная ситуация с щитами, мощность на уровне классической, но серьезно просадить их не вышло, хотя капитан фрегата утверждал, что попадания точно были. Записи и это подтвердили. Змеи смогли каким-то образом изменить конфигурацию щитов на корветах, из-за чего они при прежней мощности имеют значительно более серьезные показатели. Стоп, поднял руку Райен, это все хорошо, то есть, плохо. Но, у нас в столице действует группа террористов, ликвидировавшая главу Гувры почти 3/4 сотрудников Главного управления военной разведки. Причем, не понеся потерь, мы даже их личности не можем установить. Это уже по вашей части, хмыкнул Фрейер, но, как мне кажется, ответ лежит на поверхности. Это недобитые инфильтраторы. Мы не смогли выявить всех, кто-то да остался. Тем более, что во время чисток машины уже имели возможность комплексной маскировки, из-за которой вычислить их обычными методами было крайне сложно. Учитывая их уровень адаптивности, киборги вполне могли найти способы улучшить свою маскировку. А теперь взялись за нас. Нам змей было мало, вздохнул Дарнал. Зефар, варги-инфильтраторы. А, ведь еще ксеносы есть. Хорошо, что у них самих сейчас хватает проблем. Иначе бы они уже вцепились нам в глотку. Вряд ли, покачал головой Николас. После того, как змеи сделали им подарок в виде боевых вирусов, даже победа над 4-рукими киборгами не даст тем же Эльдар начать войну против нас. Их численность населения сократилась на 0,1%, и этот процесс продолжается. Да еще и проблема внутренней миграции. Беженцы — это серьезная проблема. К чему вы клоните? К тому, что ксеносам сейчас не до нас, и вряд ли у триумвиата хватит сил на войну с нами. В ближайшие пару столетий точно. В данный момент нам надо беспокоиться о совершенно других вещах. На первом месте должны быть варги, затем инфильтраторы, а потом уже змеи с их псевдогосударством. И, все же, я считаю, что нам надо отправить в пространство дракона флот. И не один, а 3 или 4 полнокровные группировки, посмотрел в глаза Фрейра Дикмар. Сейчас, пока они еще не смогли набраться сил, можно успеть. Потом, не факт, риск, покачал головой Николас. Или вы забыли о наличии магов, а наши флоты сейчас не имеют подобных членов экипажей. По сути, флот Федерации лишен любой защиты от магических способов нападения. Даже генераторы поля подавления и поточные негаторы не дадут нужного эффекта. Я изучил архивы военной академии и могу точно сказать, что черные дыры – самое меньшее, чего стоит опасаться, когда разговор идет о магистрах, а их только официально в вооруженных силах пространства дракона больше 10. Сколько реально, неизвестно, и это без учета Ордена Империи, пока мы не закончим строительство новых моделей. Стоп, что за новые модели? Нахмурился Райен, О чем вообще речь? Нашим металлургам удалось разработать сплавы, полностью инертные к магическим воздействиям, после паузы произнес Дарнал. Сейчас идет строительство корветов, фрегатов и крейсеров, чьи броневые корпуса и силовые наборы будут иметь напыление из этого металла. К тому же, в их конструкции изначально предусмотрены системы и энерговоды для достаточно мощных генераторов полей подавления, радиусом действия, превышающим дальность эффективной работы главного калибра. Это уже не переделки старых звездолетов, а принципиально новые проекты. Значит, нам надо просто продержаться до того момента, как войдет в строй достаточное количество таких кораблей, уставился на Рикаив. В точку, господин директор. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 146 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 92. Глядя на громаду легкого крейсера, хищной птицей покидающего стапели, я испытывал двоякие чувства. С одной стороны, это уже не фрегат, пусть даже и тяжелый, способный нести собственное крыло МЛА, а действительно опасная боевая машина. Не без недостатков, конечно. Однако огневой мощи легкого крейсера типа «Огневержец» с лихвой хватит на 3-4 судна классом ниже. Километровый гигант, обладающий 8 метрами брони из алхимического сплава, является одним из самых опасных представителей любого флота. Он все еще обладает изрядной маневренностью, неплохими скоростными характеристиками, пусть и относительными, но уже способен выдержать достаточно плотный обстрел, даже лишившись технических и магических щитов. Да и вооружение у всего творения инженерной мысли в 3 раза больше, чем у любого фрегата. С другой стороны, легкий крейсер – это громадные траты денег, топлива и значительно далеко не самый маленький экипаж, состоящий из специалистов в десятке направлений инженерии, связи, астронавигации, МТИП и даже боевых магов. А ведь еще на борту судна находится 3-уровневый медицинский блок, флотский отдел СБ Ордена и собственный производственный отсек с современным аналогом имперского универсального комплекса, который мы смогли таки повторить. По сути, миниатюрный город, закованный в броню и способный устроить от иной планете с помощью многомесячной орбитальной бомбардировки. При определенных условиях, конечно. Орбитальные крепости вражеский флот вполне могут помешать одинокому боевому кораблю выполнить подобную задачу. Однако, кто сказал, что он станет действовать полностью самостоятельно? Сама по себе конструкция таких звездолетов подразумевает работу в составе некой группы, куда будут входить самые разные машины, включая авианесущие фрегаты с их МЛА и корветы. По сути, боевой эскорт, что должен поддержать всего Исполина во время космического сражения и не дать своре истребителей нырнуть под щиты и вывести из строя двигатели и орудийные башни. До огневой мощи более крупных боевых кораблей легким крейсерам далеко, но и того, что есть, уже достаточно для усиления имеющихся флотов, Ордена Империи и пространства Дракона. Дело в том, что у нашей организации и созданного нами государства подобные звездолеты появились почти одновременно. Можно сказать, тут мы воочию увидели плоды собственного труда, поскольку орденский крейсер был сдан в эксплуатацию на 5 месяцев позже. Этакий штришок к эффективности работы чиновников, военных и конструкторов, которые смогли организовать сам проект, строительство и логистику поставок комплектующих, а затем и бесперебойное снабжение лучше, чем Филипп и его подчиненные. Показатель, однако, именно этот крейсер был третьим, пополнившим ряды наших боевых машин. Первый же подобный корабль покинул верфи 14 месяцев назад, ради чего пришлось перепрофилировать и серьезно модернизировать часть стапелей, дабы обеспечить практически параллельную сборку одновременно 2 таких звездолетов. К счастью, дефицита во фрегатах у нас не было, даже имелся запас в виде аж 5 готовых кораблей, пребывающих в консервации в созданном аппаратурой Марион Касл гравитационном колодце. Теперь экипажи осваивали новые боевые машины, проводили маневры как вблизи станции, так и за пределами безопасной области в глубине туманности Джиллиана. Риск, конечно, но, с другой стороны, без этого было не обойтись. Пространства Дефлера попросту не хватало для полноценных учений со стрельбами и отработкой групповых действий разных типов и классов кораблей, а обойтись одними лишь симуляциями не получилось бы в принципе. Новые корабли требовали серьезной обкатки, как минимум, для выявления конструктивных недостатков. Да и экипажам требовалось привыкнуть к ним, понять сильные и слабые стороны. Ко всему прочему, только реальная эксплуатация позволяла найти проблемные места и устранить их в более-менее приемлемых условиях, а не во время космического сражения, когда секунды и мгновения служат тонкой гранью между победой и поражением. Вообще, глядя на то, чем становится пока еще небольшой флот Ордена, да и пространство Дракона, по большому счету, я начинал понимать, через что прошла Империя на пути формирования своей военной машины. Ведь, по большому счету, у нас почти не было обученных кадров. Те маги, которых мы когда-то вырвали из лап ученых-генетиков-простецов, были каплей в море наших потребностей в офицерах и матросах. Они не могли послужить костяком будущего флота просто в силу малой численности. Это послужило причиной необходимости строить все практически с нуля, создание с нуля новых уставов и методических пособий, учебных программ и требований к будущим курсантам наших училищ, да даже традиций, присущие каждому закрытому социуму, а особенно такому специфичному, и те формировались уже в процессе освоения новых кораблей и развития нашей флотской доктрины, а последняя не стояла на месте. Мы постепенно отходили от тактики быстрого налета и отхода, начиная делать упор на полноценные боестолкновения, присущие классическим эскадрам и флотам крупных государств, и это тоже накладывало свой отпечаток. И легкие крейсера, пусть их и мало в наших рядах, стали очередным элементом столь сложной мозаики, коей является военный флот. «Сколько их будет впереди? Он прекрасен», — произнесла Рина, восторженным взглядом проходясь по далекому силуэту легкого крейсера. «Я столько раз видела голограммы материалы проекта, но вживую это все выглядит иначе». «Да», — кивнул я, — «но капитаном этого красавца тебе не быть, у тебя другие задачи». А Лари сразу же помрачнела. Любовь Рины к полетам и космосу была известна всем. Порой она переходила границы, и тогда подчиненные Талтиса были вынуждены оцепливать достаточно большой объем пространства неподалеку от станции, дабы обеспечить безопасность ее тренировочных полетов, которые девушка устраивала на одной из гарпий. Хорошо, что моя заместительница понимала степень риска и каждый раз использовала разные машины. «Понимаю», — вздохнула Рина, — «но помечтать можно же. Мечтать нам никто не может запретить или помешать», — хмыкнул я. «Главное, не забывать о реальном мире, каким бы он ни был. Увы, но тут все не так радужно, как мне хотелось. В последние месяцы начались весьма странные дела. Кто-то принялся накачивать пространство Дракона громадными суммами денег. Причем, все это шло в виде инвестиций или крупных заказов для гражданского сектора промышленности. Товары наших производителей неожиданно получили зеленую улицу в нескольких десятках систем, где прежде не особенно горели желанием допускать на свои рынки продукцию из пространства Дракона. Начали появляться новые банки с громадным уставным капиталом. Через эти организации в экономику страны потекли миллиарды и триллионы. Казалось бы, счастье. Крупные держатели капитала увидели в нашей, если не шанс хорошо заработать, то, как минимум, безопасную заводь. А это, почти успех. Ведь деньги текут только в те страны, что достаточно сильны и способны выжить в любых условиях, сохраняя стабильность своей экономики. Однако, все это было бы лишь поверхностным взглядом и большой ошибкой. В действительности, Мина и ее подчиненные смогли отследить источник всех этих, якобы не связанных между собой, операций. Оказалось, что громадные объемы капиталов приходят в движение потому, что некий фонд Хермилпатх достаточно тонко и скрытно дергает за нити сотни акционерных обществ, компаний и корпораций, вынуждая их менять свою политику и бизнес-проекты. В какой-то степени, получалось, что кто-то решил провернуть операцию по перехвату контроля над экономикой и промышленностью. Мы, создавая пространство Дракона, действовали подобным образом, хотя и в куда меньшем масштабе. Да и столь больших ресурсов и обширных связей у Мины попросту не было, как нет и по сей день. После серии совещаний, на которых мы обсуждали ситуацию и возможные меры с нашей стороны, удалось разработать план действий, не идеальный, но более-менее безопасный. Ведь если мы вздумаем начать блокировать все поступающие в пространство дракона потоки инвестиций, это пагубно скажется на экономике. С другой стороны, оставлять все как есть, тоже не стоит. В подобном случае мы рискуем потерять контроль над собственной промышленностью. Выход был прост и сложен одновременно. Мина предложила попросту увеличить объемы инвестиций, которые совершаются в компании «Пространство дракона» усилиями ее подразделения. Это позволит удержать контроль и еще больше ускорит развитие государства в целом. Увы, принять решение было куда проще, чем осуществить его. И если на первых порах ей даже удалось добиться результата, то потом неизвестные нам силы еще больше увеличили потом вложений, чем свели на нет все успехи Элари и ее команды. На фоне экономических процессов произошло и серьезное изменение в межсистемных процессах миграции. Поток людей, Элари и прочих, генетически совместимых с человечеством, раз что прежде создавался достаточно сложной и требующей громадных финансовых влияний политикой нашей миграционной службы, резко усилился. Вместо сотен тысяч и миллионов, к нам стали приезжать миллиарды, и если в первые несколько месяцев это не было проблемой, то затем начались сложности из-за роста цен на продовольствие и товары первой необходимости. Расширение производств и увеличение активно используемых сельскохозяйственных территорий, строительство фабрик синтетического провианта и орбитальных комплексов попросту не успевало за ростом спроса. Пока мы пытались понять, как поступить, произошли еще несколько весьма странных событий. Первым из них стала революция сразу в двух системах, что прежде вели откровенно враждебную к нам политику. Новые же власти провели плебисцит по вопросу вхождения в состав пространства дракона, после чего направили в МИД нашей страны документы по этому вопросу. Надо сказать, что эти странные события, ввиду невероятно развитого в искомых системах сельского хозяйства и пищевой промышленности, оказались весьма своевременны и позволили нам избежать назревающего кризиса. Однако, вопросы продолжали накапливаться. Понятно, что отказывать новым подданным, да еще и добровольно изъявившим желание стать частью пространства дракона, никто не стал, благодаря чему количество пригодных для жизни и заселенных систем в составе детища ордена достигло 20, а численность населения превысила показатели того же Драгон Старош на четверть. Однако, такой подарок привел к увеличению активности в остальных враждебных мирах, где местные СБ принялись работать с удвоенным рвением. На фоне всего этого, наша разведка начала засекать более чем странную активность в направлении пространства дракона со стороны союзников. Магистрат сконцентрировал в своих пограничных секторах почти треть своего флота. Драгон Стар так и вовсе начали, совершенно не скрываясь, производить вывод из консервации имперских боевых кораблей и их подготовку к службе в составе флота. Пока речь шла исключительно о корветах и фрегатах, но на парковочных орбитах бывшего сектора Федерации имелись и крейсера. Причем, большинство из них, в отличие от тех, что остались в центральных регионах федералов, находились в достаточно приличном состоянии и не требовали капитального ремонта. В этой ситуации от немедленного нападения нас спасало только наличие опасных для наших союзников факторов, Федерации Дракона, Триумвиата и Варгов. К счастью, ни федералы, ни наши заклятые друзья не были в курсе того, что смог сделать Этус. Прайм создал несколько вирусов, воздействующих на женщин Эльдар, Алкар и Урукхай. Под действием творений нашего гения, он и дамы, в большинстве своем, лишались возможности рожать. Те же женщины этих ксеносов, что обладали иммунитетом к данному вирусу, возникали иные проблемы. На них и их детей действовала уже вторая разработка Этуса, создающая врожденные генетические заболевания, из-за которых немногочисленное потомство у данных рас рождалось с массой нарушений, которые приходилось исправлять с помощью достаточно сложных вмешательств и медицинских процедур. Понятно, что целительские капсулы и мастера работы с геномом у ксеносов имеются. Однако эта проблема отнимала у враждебных людям раз громадные ресурсы и создавала проблемы с восстановлением численности, особенно опасные на фоне продолжающейся войны с четырехрукими киборгами. Собственно, пока ученые Триумвиата не нашли способа бороться с целой группой вирусов, влияющих на рождаемость и детские заболевания, можно было не опасаться нападения с этой стороны. Оставались Федерация и Варги. Федералы, по большому счету, если верить агентурным сетям, старались создать вокруг пространства дракона кольцо враждебных систем, чьими руками планировалось ударить по нашей стране, дабы если не уничтожить ее, то существенно ослабить. В то же время, именно наличие федерального флота на границах Dragon Star мешало тамошнему руководству, не давая начать войну против нас. Что странно, но местное правительство прекрасно понимало, при начале войны им придется иметь дело еще и с орденом империи. Однако, продолжало готовиться, будто бы их разведки имели некую информацию, касающуюся грядущих событий. К счастью для нас, война с варгами, что казалось близкой к завершению, внезапно резко обострилась. В бой в пространстве конфедерации вступили уже новые силы этих роботов. Причем, это были детища совершенно иных технологий и достижений техномаги. Прежних киборгов в рядах той орды, что обрушилось на уже изрядно поредевшие силы конфедералов и действующих в качестве их союзников эскадр магистрата и федерации, оказалось ничтожно мало. Зато новые машины являлись именно детищами древней цивилизации, а не плодами современной промышленности. Они были куда опаснее во всех смыслах, и, что страшно, демонстрировали несвойственную обычным машинам жестокость, устраивая пытки пленных вместо привычных расстрелов всего живого, встречаемого на пути. Именно новая волна ожесточенных боев, захлестнувшая конфедерацию, стала тем камнем преткновения, что остановил заинтересованные стороны от сиюминутного нападения на пространство дракона. И я даже не знал, радоваться мне этому или нет, ведь рано или поздно, учитывая новую ситуацию на фронте, эти кошмарные машины доберутся и до нас. Покинув смотровую палубу, мы направились в зал для совещаний, где планировалось очередное собрание, в этот раз уже с участием прошедшего полный курс реабилитации Сириуса. Его двойник из другой реальности, согласившийся на сделку со мной, сейчас был в составе одной из боевых групп, участвовал в операциях на территории федералов, где наша разведка обнаружила очередную лабораторию, занимающуюся клонированием и воспитанием магов. «Все на месте», — хмыкнул я, оглядев собравшихся, — «очень хорошо. Судя по интонации, новости будут дерьмовыми», — фыркнул Лурн, бросив взгляд на мрачно выглядящих Дина, Талтиса и Мину. «В какой-то степени», — кивнул я, — «дело касается сразу нескольких направлений. Первое — экономика. Второе — промышленность. Третье — надвигающаяся война. Все три вопроса затрагивают самый важный — кадры. С этим у нас всегда туго», — покачал головой Роджер. Кивнув Ветригу, я уселся на свое место и принялся вместо со всеми слушать его доклад. Собственно, ситуация складывается таким образом, что нам точно известно об одновременном нападении на наши системы со стороны Республики Валлия, Королевства Ришгар и Ачайского консорциума. Эти три системы, в каждой из которых имеется сразу несколько заселенных планет, развитая промышленность и внешняя торговля. В последние годы они активно вооружались и вели достаточно агрессивную политику, направленную на конфронтацию с пространством дракона. Кроме того, эти государства были признаны парламентом Федерации и с ними заключены договоры о военных поставках, благодаря чем все три страны сейчас обладают достаточно внушительными, по меркам нейтрального космоса, флотами. Зверинцем, если честно, но суммарная огневая мощь там серьезная. Если мы ничего не предпримем, то они вполне могут иметь некоторый успех временный, пока их не выбьют подразделения наших флотов. Только вот обойдется это все для нас и нашей экономики крайне дорого. Можно сказать, что подобное нападение сведет на нет все экономические успехи и вложения в инфраструктуру и промышленность, что мы делали в течение последних 40 лет. По этой причине нам необходимо решить, как поступить и разработать план действий. По мере доклада общая ситуация окончательно обретала свои мрачные контуры. С одной стороны, у нас объявился тайный доброжелатель, контролирующий громадные средства и целые государства, а с другой, враги усиливались и не торопились добровольно покидать этот мир, чего нам очень хотелось бы. И это без учета странной активности разведывательных сетей, предположительно, подчиняющихся архимагу-герцогу. Учитывая многочисленные факты обнаружения резидентур среди населения пространства дракона, включая государственные органы, можно было сделать вывод о готовящихся потрясениях. Кто-то очень хотел устроить в человеческой части нашего рукава галактики очередную бойню, по итогам которой границы существующих государств серьезно изменятся. И если сравнить происходящее с известными мне событиями Второй мировой войны, то пространству дракона уготована роль Третьего рейха. Уж очень много параллелей, ведь появилась страна в результате деятельности радикально настроенных магов, противопоставив себя и свое творение всем остальным, а затем резкий экономический и промышленный рост. Причем, далеко не все то, что сейчас имеется у нашего творения, как показало расследование, появилось в результате старания ордена. Очень многое создавалось у нас под носом через агентов влияния на присоединенных силовым или революционным путем территориях. Подняв взгляд, Талтис решил закончить доклад. Подведя итоги, могу предположить, что в течение 1,5-2 лет максимум, будет большая война. Потому я предлагаю увеличить вложения в ВПК для ускорения строительства фрегатов и легких крейсеров, а также приступить к закладке более крупных классов кораблей. Хотя бы пару подобных машин нам надо иметь просто для того, чтобы заткнуть возможные дыры в случае серьезных проблем у основных сил. Вы понимаете, что все не так просто. Оглядел остальных Янг, крейсер это не самостоятельная боевая единица. Такие корабли всегда действуют только в составе неких тактических групп и выполняют непатрульные задачи. Звездолеты подобного класса, даже имея собственное авиакрыло, нуждаются в эскорте из пары фрегатов и корветов просто потому, что основное их назначение – участие в эскадренных сражениях, где риск получить торпеду или тяжелую ракету в двигателе от любого истребителя, прорвавшегося через огневую завесу турелей бортовой ПВО, превышает любые допустимые пределы. Чтобы ввести в состав наших ВКС даже один легкий крейсер, нам пришлось серьезно пересмотреть существующие штаты и сформировать эскадренную группу из имеющихся фрегатов и корветов. А это, та еще головная боль. Знаете, сколько ушло часов на согласование состава корабельных групп, экипажей и снабжения, а как нам пришлось вносить коррекции в планы проводимых операций? И что вы предлагаете? Строить для каждого крейсера новые корабли эскортных сил? Нахмурилась Мина, бросив удивленный взгляд на неизвестно чему обрадовавшуюся Рину. Скорее, делать это с умом, а не просто строить крейсера в надежде на то, что они сами, без экипажей, одним своим видом заставят наших врагов сдохнуть от ужаса, проворчал Роджер. Если серьезно, то при планировании производства звездолетов необходимо учитывать, что для эскортирования даже легкого крейсера требуется, как минимум, 2 фрегата с полными группами МЛА на борту и 4-6 корветов и заправщик для всей этой оравы. Иначе банально топливо кончится. Собственные резервуары у звездолетов не бездонные, а заправочные станции не всегда под рукой. Допустим, линейку заправщиков военного образца мы уже начали производить. Первый корабль будет введен в эксплуатацию после завтрашних ходовых испытаний, проворчал Филипп. Касаемо эскортной группы, у нас в консервации есть фрегаты и корветы, но для них нет экипажей, точнее, укомплектованных экипажей. И что вы предлагаете? Нахмурился Роджер, а затем, заметив задумчивый взгляд Рины, возмутился. Простецов я на флот не пущу, и не пытайтесь. Я думала о другом, покачала головой Элари. У нас есть материалы проекта Унимаг, которые наши оперативники изъяли из центра производства и ментального кодирования магов. В помещении наступила тишина. Собравшиеся члены ордена обдумывали высказанное Риной предложение, что занятно, но она озвучила мои мысли. О подобном способе пополнения рядов нашего флота я уже думал. Однако у меня не было решения о судьбе клонов после завершения ими службы. Отправлять их под нож, как намеревались делать простецы, я не хотел. А давать гражданство и отпускать на свободное плавание далеко не самых психически устойчивых существ – не лучшее решение. Это приведет к социальному взрыву. Возможно, если создать центры психологической и ментальной помощи, способные обеспечить плавную и безболезненную интеграцию клонов в общество обычных разумных, подобные проблемы и получится избежать. Однако, все это лишь мои домыслы, которые необходимо проверить практикой. У меня есть предложение, решил внести свою лепту Дин. Я считаю, что необходимо подойти к решению проблемы кадрового голода с другой стороны. Собственно, она заключается в том, что сейчас наши учебные заведения попросту не успевают обеспечить флот достаточным количеством квалифицированных специалистов. Так, допустим, нахмурился Янг, и что, но процесс же идет, значит, нам нужно время, хмыкнул Симонс. Чтобы его получить, нам нужно создать будущим противникам проблемы, осложняющие подготовку к войне с нами. Все заинтересованные стороны уже в курсе тесного сотрудничества Ордена и пространства Дракона. Если мы вздумаем проводить диверсии в тылу ублюдков своими силами, то они плюнут на все и вцепятся нам в глотку прямо сейчас, вздохнул Талтис, а мы не готовы точно так же, как и они. Нам тоже нужно время. А кто сказал, что мы будем действовать сами? Спросил Дин, пираты, работорговцы, наркокортели, помнится, мы через них поставляли наркотики в миры Триумвирата, почему бы не поднять контакты в этой сфере и не организовать крупные налеты на системы наших будущих противников? Да и федералов будет полезно таким же образом пощипать. Или вы забыли, как Норман организовывала налет на объекты в пространстве доктрината? Это выход, после короткой паузы произнесла Мина. Да и помимо криминальной среды, мы можем задействовать наши контакты среди малых народов, которые не хотят входить в сферу интересов человечества и предпочитают вести политику изоляционизма. Они по сей день выдают пиратам и работорговцам заказы на похищение инженеров и ученых. Этим можно воспользоваться. После того, как было выработано более-менее удовлетворяющее всех решение, участники собрания принялись расходиться. Их подразделениям предстояло провести громадную работу по подготовке грядущих операций против наших врагов. Однако, кое-что требовалось обговорить отдельно от остальных. Талтис, обратился я к руководителю нашей СБ, Мина, задержитесь. Оставшись наедине с разведчиком Эллари, я поинтересовался, что будем делать с Хермилпатх. Сейчас они еще действуют нам на пользу, но как долго это будет продолжать и какова их реальная цель? Мне кое-что удалось узнать, но информация требует проверки, покачала головой финансистка. Слушаю, кое-кто предполагает, что фонд Хермилпатх принадлежит группе еще имперских архимагов и магистров. Эта организация неоднократно светилась в годы формирования осколков империи, вливая громадные деньги в их экономики. Принадлежащие фонду банки и холдинги стабилизировали экономическое пространство на всей человеческой территории и достаточно долго финансировали больше сотни ЧВК, предотвращавших вторжение сил Триумвирата самим фактом несения боевого дежурства в пограничных системах. Одним из главных акционеров этой организации является некий Дюк Ройлин, прим автора, Дуке, герцог, перевод с англ. В его руках контрольный пакет и, фактически, он принимает решения. Остальные, судя по всему, у него скорее свита. И что известно об этом Ройлине? Поинтересовался я, кто он такой и откуда взялся. Первые данные о нем появились в период гражданской войны, пожала плечами Мина. Он, собственно, и создал фонд Хермилпатх. Затем произошло перераспределение акций путем их перепродажи и договоров обмена. После этого среди фактических хозяев фонда достаточно долгое время фигурировали некая Талиана Намандир, а также Талия Норман, перебил я Эллари, вот он, герцог, ее хозяин. Айзек, мгновенно помрачнев, произнес Талтис, что ты хочешь сделать? Сейчас эта активность нам на руку. Без настолько громадных вливаний в экономику и промышленность, мы не вытянем будущую войну. Повернувшись к Ветриджу, я покачал головой. Выясни все об этом фонде Хермилпатх. Собери максимум информации о каждом сотруднике и акционере и приготовь ударные группы для ликвидации. Необходимо иметь возможность нанести удар при первой же необходимости. Не сейчас, но когда герцог решит нанести удар, нам придется отнять у него главное оружие современной войны – деньги. Талтис мрачно кивнул, а затем спросил, кого мне задействовать для этого, Дафну и ее подчиненных, подумав, произнес я, не знаю почему, но сейчас мы можем безоговорочно доверять только инфильтраторам. Ты в этом так уверен? Нахмурилась Мина. Это машины. Они могут предать просто потому, что проведут расчет выгоды. Именно по этой причине они и не предадут. Инфильтраторы давно все просчитали, вздохнул я, и только по этой причине нас до сих пор не уничтожили те же федералы. У меня есть хорошая новость, усмехнулся Ив, глядя на гостей своего кабинета. Только что я получил доклад от ГУВР. Им удалось найти, как они предполагают, одну из баз змей. Во всяком случае, гнездо явно непростое. Очень интересно, хмыкнул Фрейер. Есть какие-то доказательства? Смотрите, улыбнулся Райен. Над проектором появилась голограмма, демонстрирующая находящиеся неподалеку друг от друга пустотные станции. Одна из них имела множество секций сборочных стапелей, на которых велись работы вокруг подозрительно знакомых звездолетов. У второй гости директора СФБ увидели громадное количество ангаров, а третья являлась скорее топливным хранилищем. Чуть в стороне располагалось громадное гиперкольцо, окруженное десятками оборонительных платформ. Ниже неподвижно замерли узнаваемые хищные силуэты корветов и фрегатов Ордена Империи. Где это? В глубине туманности Джиллиана. Пространство Дефлера, пояснил Ив, ГУВР использовали новый вид сканеров, чтобы получить это изображение. Так, как туда могут попасть наши эскадры? Сразу же поинтересовался Дикмар, хмуро глядя на голограмму, и что с минными полями. Все очень плохо, развел руками Райен. Сейчас мы никак не можем туда попасть. Напрямую, с помощью гипердвигателей не добраться. А гиперкольца? Специалисты ГУВР пытались создать прямой проход по координатам с помощью имеющихся у нас аналогов, но проблема в том, что почти сразу у систем наступает перегрузка и срабатывает защитная автоматика. Остается пытаться добраться до информационных модулей гиперколец в пространстве дракона и уже с их помощью получить возможность пройти через находящийся в гнезде змей комплекс. Сомневаюсь, что они пользуются таким способом перемещения, нахмурился Дарнал, пристально рассматривавший изображение. Обратите внимание, гиперкольца обесточены, к ним не двигается ни одно судно. Что ваши аналитики? Пока ничего, развел руками Ив, информация поступила за 10 минут до нашего собрания. Но как-то же они туда попадают? Задумчиво спросил Фрейер, наклонившись к голограмме, если не с помощью гиперколец, то каким-то другим способом. Может, им известен безопасный проход, увы, но ГУВР пока его не нашло. Хотя они приступили к сканированию. Но нужно время, покачал головой Райен. Пока слишком мало данных, и еще нет возможности получать видеозаписи, новая технология, необходима доработка практически всего. Наступила тишина, которую нарушил Рик. Извиняюсь за глупость, но, вы ничего странного не заметили? Главы разведок с удивлением уставились на бывшего сенатора, а затем перевели взгляд на изображение. Спустя несколько минут Фрейер поинтересовался, о чем речь. Тайная база, склады, верфи, покачал головой Дарнал, я... Как достаточно плотно связанный с экономикой человек, могут точно сказать, что если змей производит в пространстве Дефлера боевые звездолеты, то у них имеется давно работающий метод организации поставок необходимых комплектующих. Да и сам масштаб. Вы обратите внимание, часть стапелей открытые, а часть закрытые. На изображении видно и малые сборочные линии для истребителей и легких разведывательных кораблей. Отдельно идут стапели для корветов, фрегатов и, это не крейсер они собирают, стоило руководителям разведок присмотреться к указанным деталям, как Дикмар тихо выругался. Теперь у них еще и звездолеты тяжелого класса будут, или уже есть, но еще не использовались, пожал плечами Рик. Меня же, учитывая все это, интересует другой вопрос. Кто финансирует все это? Орден Империи уже давно не является террористической организацией, работающей на наших противников. Они – самостоятельная сила, и наличие у них полноценного флота, как бы наши военные не морщились от этого, показатель. Не у каждого государства с десятком систем есть возможность самостоятельно разработать с нуля и построить не то что крейсер, а фрегат, например. Подобные вещи – крайне дорогое удовольствие, и это не говоря уже о содержании и обслуживании боевых звездолетов, совершенно не приносящих прямой прибыли. Тут необходимо иметь полный производственный цикл достаточно обширного перечня комплектующих, для чего нужны заводы, инженеры, сырье. Все не так просто, как может показаться на первый взгляд. А мы уже давно видим полностью оригинальные проекты боевых космических кораблей, место постройки которых не могли найти. Нашли. Теперь мы знаем, что Орден Империи является, фактически, организацией уровня современного развитого государства, обладающего полной номенклатурой производственных мощностей. Дальше что, а если попытаться ударить по ним без отправки флота? Поинтересовался Дикмар. Ив, у твоих головастиков же были проекты гравитационного оружия, аналогичного магическим черным дырам? Да, но их свернули лет 200 назад, вздохнул Райен, мне пришлось подписывать приказы о возобновлении. Сейчас работы идут вяло, слишком мало специалистов, а оборудование, которое необходимо для экспериментов, крайне сложно собрать без магов и их алхимии. Возможно, если мы подключим наше ведомство, оглядел собравшихся Чайлз, получит ускорить процесс. В теории, покачал головой Николас, КДР может разве что попытаться найти аналоги нужного оборудования. Но собственные научные разработки у нас ведут в совершенно других областях. Может, стоит потрясти армию, у Министерства обороны что-то да найдется. Не удивлюсь, если у них и лояльные федерации маги имеются. Вот это вряд ли, фыркнул Ив, либо военные их хорошо прячут. Новость о том, что у ордена появились легкие крейсера, стала для герцога полнейшей неожиданностью. Несмотря на то, что строительство подобного масштаба скрыть крайне сложно, подчиненным Айзека это удалось. Змеи узнали о принятии на вооружение звездолета типа Огневержец лишь после того, как его громадная туша покинула стапели. Неприятный звоночек, заставивший Архимага задуматься об эффективности своей разведывательной сети и степени лояльности некоторых ее членов. Более того, несмотря на то, что древний одаренный был уверен в собственной силе и возможности в любой момент покинуть станцию, переборки стали казаться ему стенами камеры, давящими на психику. Давно забытое чувство страха, от которого герцог уже успел отвыкнуть, ледяной хваткой вцепилось в его сердце. «Да, Айзек», – прошептал Архимаг, сумев взять себя в руки, – «ты действительно опасный противник. Не каждый может довести меня до такого состояния». Вытерев платком выступивший на лбу и висках холодный пот, герцог огляделся и прислушался к своим ощущениям. Артефакты, обеспечивающие древнему одаренному конфиденциальность, продолжали работать. На станции никто не торопился поднимать тревогу и пытаться расправиться с ним. Криво усмехнувшись, герцог фыркнул и набрал ИП черепа на своем айпе. «Слушаю». Вечно холодный, почти лишенный эмоций голос вампира, в этот раз заставил Архимага нахмуриться. «Что-то было не так, ты все подготовил?» «Да», кивнул череп, чья голограмма появилась над левым предплечьем герцога. «Мне удалось превратить офис Хермилпатх в ловушку для нашего полудемона. Основной персонал уже несколько месяцев как живет и работает в безопасном месте. В старом здании остались только смертники и мои птенцы», — оскалился вампир, чьи зрачки подозрительно блестели алым. «Постарайся все сделать так, чтобы спровоцировать появление самого Кларка», — вздохнул Архимаг. «Я подозреваю, что он скорее отправит свои новые игрушки уничтожить планету целиком, чем отправиться туда лично. Потому нужен заложник», — перебил Архимага вампир, «достаточно важный для Кларка, чтобы тот соизволил покинуть станцию и явиться сам. Но в вотчину ордена мне не попасть, во всяком случае, не будучи упокоенным». Поняв намек, герцог задумался, а затем хмыкнул. «Хорошо, будет тебе заложник». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 147 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 93. Осознание того факта, что пираты и работорговцы совершат налет на человеческие миры, а я не просто пройду мимо, а еще и буду их нанимателем, было не самым приятным. Мое нутро, требующее защищать нашу расу, привычка воевать с ксеносами и подспудная мысль о том, что все люди свои, а впереди лишь враги, мешали спокойно принять происходящее. Удивительное дело, но подобные вещи совершенно не трогали меня во время боев против сил Федерации, а теперь внутри все кипело от негодования. Странный выворот психики вынудил выделить время на внеплановые ментальные практики, дабы выяснить причины. И, что удивительно, выяснился интересный факт. Оказывается, я не совсем уж чудовище. Во мне еще остались такие вещи, как чувство вины и совесть. Неожиданно, для полудемона, вторую жизнь посвятившего себя войне. А, ведь, первые враждебные нам системы уже подверглись нападениям. Пока, только три. До самых крупных государств, вроде Республики Валлия, Королевства Рижгар и Ачайского консорциума, что готовится к войне с пространством дракона, дело еще не дошло.